Доброй ночи. Непростые темы в программе «Серебряные нити». И после того, как мы попробовали поговорить о мужестве, я решил поговорить на одну загадочную тему, о ложном и подлинном человеческом «я». На самом деле, это продолжение какой-то давней нашей темы, когда мы вспоминали слова апостола Павла. «Чего хочу, не делаю. И делаю то, чего не хочу. Чего со мной происходит?» Я примерно цитирую, конечно. Я говорю сейчас о том, что ведь действительно очень часто мы что-то одно считаем добром, а упорно делаем что-то совершенно другое. В нас как будто что-то действует само по себе. И вот это, что мешает нашей подлинности, которую мы, каждый из нас, несомненно, чувствуем как добро, вот это мешающее, действующее само по себе, мы, наверное, называем ложным «я». Я сегодня попробую рассказать о том, как возникает ложное «я». Конечно, очень просто, как смогу. А вас я попрошу, если вдруг вы захотите или сможете, позвонить по телефону 495-956-1514 и подумать, что же все-таки вы считаете человеческой подлинностью, нашим подлинным «я». Честно, ну, наверное, потому что я не знаю ответа на этот вопрос. И мы можем... Никто, наверное, не знает. Мы можем только вместе как-то к нему приближаться. Что подлинно в человеке, а что ложно? Я о версиях психологии, глубинной психологии. А вы свои собственные мысли о том, что в нас искусственно, что заставляет нас действовать и жить, в общем, не так, как мы хотим. Ну, а может быть, вам помогут мелодии? Они у меня сегодня чисто ассоциативные. My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed, my coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late, this heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift, I wanna give it to you, baby. My head, my mind, my soul, my feelings, I wanna give it, babe. My tears, my touch, yeah, all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you. My tears, my touch, remember all that I am. Standing by the window and looking out, my heart is turning, I wanna shout. You're complicated, I don't wanna complain. The way you're acting, can you explain? Will all this love be wasted on you? Can I live without all that is you? You say you love in silence, I can't hear. All I want is to be near you, baby. Looking for a reason to stay true. Looking все то, о чем мы говорим, кажется, на первый взгляд, труднопостижимым или чем-то слишком философским, не имеющим никакого отношения к реальной жизни. Но вместе с тем, такие понятия, как мужество, подлинное я, ложное я, настолько давно являются предметом обсуждения глубинной психологии в разных ее видах, в психоанализе, в экзистенциальной психологии, в психотерапии, что говорить об этом, в общем, можно. На самом деле, очень важно понять одну предельно простую вещь на тему, почему мы хотим делать добро, а делаем все время что-то совершенно другое, своим же собственным ощущением. Важно понять, что наше поведение является защитой, психической защитой. От чего человек защищает и что он защищает? Он на самом деле защищает свою подлинность, которая ему кажется очень хрупкой, очень ранимой. И, наверное, в определенном смысле она и является очень хрупкой и очень ранимой. А от чего он защищает свою подлинность? Ну, в общем, всегда только от одного, от страха. По крайней мере, мы именно так называем это чувство. Здравствуйте, Нелли Ярославовна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хочу сказать вам вот что. Человек, я думаю, должен, хотя говорят, мы никому не должны. Нет, раз начинаем жить, чего-то и кому-то мы должны. Должен. Вот как я в 14 лет поставила себе такой девиз. Со всеми, но ни с кем. Теперь говорю, что это со всеми. Дружить, общаться хорошо, познавать, друг другу набираться, но ни с кем. Не ругаться матом, допустим, там, не убивать ни в какие банды. Ну, вы поняли, что такое хорошо и что такое плохо. И вот я старалась этого придерживаться всю свою жизнь. Вообще, на самом деле, для меня в этом и есть мужество. По крайней мере, поставить... Очень плохо вас слышу. Я думаю... Но вы говорили о страхе. Страх, безусловно, должен присутствовать у человека. Но все же надо придерживаться той цели, и что ты себе поставил на всю жизнь, как говорится. Спасибо большое, Нелли Ярославовна. Нелли Ярославовна у нас плохо пишет. Нелли Ярославовна из города Ярославль. Это прекрасно. Не знаю, знает ли Нелли Ярославовна замечательного писателя греческого, лауреата Нобелевской премии Никоса Казантакиса. Он, в общем, в детстве, как сам признавался, вынес свой девиз и потом написал его себе в виде эпитафии. Звучит он так: «Я ничего не хочу, я ничего не боюсь, я свободен». Конец цитаты. Трудная, но достойная цель. Самое главное, что это очень важно — иметь девиз. Это и есть социальное мужество. Только страх человеку выгоден, но не нужен. Поэтому, Нелли Ярославовна, я и пытаюсь сказать, что это его ложное «я». В действительности мужество можно описать как противостояние собственному страху. Страху разрушения своей подлинности, той самой, того самого хрупкого, чистого, трепетного, любящего «я», которое в каждом из нас есть и который каждый из нас в себе чувствует. Почти 100 лет назад Отто Ранг, один из самых первых психоаналитиков, секретарь Фрейда и, в общем, человек, которого я считаю на самом деле основателем скорее экзистенциальной психологии, чем психоаналитиком, никто его Ну, как бы это такая отдельная совершенно фигура, очень плохо у нас знакомая. Я, между прочим, в передачах не раз на него ссылался. Так вот, он считал, что существует всего два вида страха. Это страх перед смертью и страх перед жизнью. Страх перед смертью – это страх быть поглощенным другим человеком. Этот страх сейчас у нас в большой моде. У нас люди боятся гипноза, попасть в секту, телепатов, электромагнитного воздействия. В общем, нас сейчас очень часто ведет страх, что мы потеряем независимость, что нами будут управлять. Женщины боятся, и мужчины тоже. Ну, мужчины традиционно, женщины не очень традиционно. Боятся влюбляться, боятся быть преданными, потому что видят в этом зависимость, которая сейчас ужасно страшна. Это страх, что другой человек может оказаться настолько сильнее тебя, что тебя сожрет, проглотит. А страх, направленный в другую сторону, второй страх. Вот Ранг назвал страхом перед жизнью. Это, понятное дело, боязнь самостоятельной жизни, боязнь неодобрения, боязнь быть отвергнутым. И поэтому, наоборот, потребность зависимости от кого-то другого, попытка отказаться от своего «я» и всю жизнь, например, жить за спиной пожилых родителей, будучи уже абсолютно взрослым человеком. Пожертвовать себя партнеру. Ну, например, рано выйти замуж и как бы надеяться на то, что все за тебя будет решать муж, а ты будешь ему преданная жена, будешь хлопать глазами и как бы всю жизнь будешь жить его умом. Чеховская душечка, помните? Мы ее часто вспоминаем. Между прочим, один из вариантов такого страха, то есть компенсации такого страха перед жизнью, преодоление этого страха является отдать всего себя народу, жить общими мыслями. Вообще коллективизм является формой борьбы со страхом перед жизнью по Ранку. Почему? Ну, очень просто, потому что в пределе такого попытки защититься от этого страха вдруг выясняется, что человека нет. Женщина до такой степени становится блеклой тенью того, кого она любит, что рано или поздно партнеру это надоедает. Помните, Аркадий Исаакович Райкин: «Закрой рот, дура, я уже все сказал». Поскольку... Ну и точно так же человек, естественно, растворяется в коллективе. Вот это два страха. И, между прочим, в соответствии с этими страхами Карл Юнг описал, правда, не ссылаясь на Ранга, два вида ложных человеческих «я». Это люди, которые страдают и защищаются от психологической травмы избыточности или от психологической травмы недостаточности. В первом случае речь идет о избытке родительского контроля. Это даже не гиперопека. Это иногда гиперлюбовь. Это попытка влезть в душу ребенка, не оставив ему даже не столько свободы, сколько никакой самостоятельности. Он должен думать так, как родители, чувствовать так, как родители, и, естественно, жить так, как считают правильным родители. Мама смотрит, как на рентгене, видит своего ребеночка насквозь и всегда замечает все его промахи, ошибки, неудачи. Не то чтобы злорадствует, но пытается все поправить. В результате вот этой травмы избыточного внимания, что происходит с ребенком? Ну, он как компьютерная программа, которую пытаются неловко управлять нажатием самых разных клавиш. Она, знаете, зависает иногда, компьютер. Вот и ребенок в попытках что-то сохранить для себя, то есть как-то сохранить себя, избавиться от этого самого поглощения, он замыкается в себе, захлопывает шторки со всех сторон, становится недоступным. Он может быть внешне чрезвычайно послушным, вежливым, но на самом деле это делается для того, чтобы получить право из-под тишка делать что-то свое, тайком. Ребенок выясняет, что быть собой можно только тайком, что ни в коем случае нельзя открываться другому человеку по той простой причине, что он немедленно полезет со своим контролем и немедленно будет душить всякие личные интересы и проявления такого ребенка. Поэтому в основном так, да, вот... Не берусь судить, то ли мы считаем свое общество, улицы наших городов более опасными, чем они есть на самом деле, то ли они правда очень опасны, но уже долгие десятилетия мы пытаемся контролировать каждый шаг своих детей, и в результате они ускользают от этого контроля, замыкаясь как от себя, как от нас самих, от родителей, так и от вообще любой близости. Они не устанавливают близких отношений, потому что любые близкие отношения – это вмешательство. Это вмешательство в разум и в тело. А они боятся быть поглощенными. Помните? Два типа страха по оторанку. А второй вариант, тоже очень частый, это вариант прямо противоположный. Прямо противоположный вариант, естественно, это вариант, когда внимания не хватает. Хронически не хватает внимания окружающих вообще. Неполная семья, занятой мамой, пьющие родители, конечно, сиротские приюты. Что в результате получается? Ну, в результате получается другой вариант ложной личности. Другой вариант ложной личности, он заключается в том, что ребенок приходит к выводу, что если ему не достает внимания, то он этого заслуживает. Ну, недостоин он того, чтобы получать ласку, заботу, внимание, поддержку. И тогда он становится зависимым, становится той самой душечкой, пытается подражать, пытается моделировать модели поведения кого-то, пытается точности копировать, простите, модели поведения кого-то из взрослых, кто кажется ему уверенным в себе, сильным. Он как бы пытается защитить какую-то почти совсем утраченную подлинность, присваивая себе чужое поведение, становясь зависимым в прямом и непосредственном смысле этого слова. Вот, собственно, и все. Потому что дальше рассказывать, наверное, будет еще сложнее. Хочу я сказать всего лишь, что удивительная вещь. Но в обоих этих случаях понятно, что это некая условная полярность, и что в душе каждого из нас сочетается нехватка внимания в чем-то, с каким-то избытком контроля параллельным, да, ну, даже дети-сироты, с одной стороны, внимания и ласки им не хватает, а с другой стороны, их очень жестко контролируют. Ну, не стану пересказывать случаи так называемой педагогики в нашей стране. Но я сейчас даже не об этом. Я сейчас пытаюсь объяснить, что в обоих случаях этого ложного «я», знаете, где остается человеческая подлинность? Мы это все очень хорошо знаем. Более того, мы об этом даже говорили. Вот эта самая подлинность человеческая начинает в нем накапливаться в виде гнева. В одном случае это гнев за то, что все пытаются его контролировать. Этот гнев как бы оказывается ответом подлинности человеческой на то, что ему никто не дает права быть собой. Побыть собой, остаться наедине с собой, делать хотя бы иногда то, что нравится и то, что кажется важным для этого человека. А в другом случае гнев накапливается из-за того, что все присвоенные модели поведения, подражания, партнеры, которым человек себя жертвует, совершенно неожиданно оказываются неподходящими, недостойными, неизменными, не соответствующими тому самому поиску внутренней подлинности. И они тоже начинают вызывать гнев. А гнев – это такой заряд внутренней энергии, который оказывается теневой стороной человека. И для того, чтобы этот гнев сделать подлинностью, надо хотя бы как-то научиться чувствовать, что она такое. Научиться в том числе вот по той примитивной, я всегда называю такие классификации 15-минутными. 15-минутной классификации ложных «я», о которых я сейчас говорю. Но на самом деле и разыскивая зависимость, и не доверяя другому, и отчаянно пытаясь разыскать близкие отношения, и категорически отказываясь от близости в попытках сохранить себя, мы что-то пытаемся в себе защитить. А о том, что это такое, в общем-то, не думаем. Еще одна музыкальная пауза. This is magic, this is new beginnings. This is coming to my life, coming to my life. This is sunshine. This is how we're living. This is coming to my life, coming to me. This is a must. This is all I wanted. This is coming to my life, coming to me. First met you, I almost wanted to run away. What is this, my heart? Now I'm standing and I'm so sure you're the one for me. It's sunshine, this is how we're living. Come into my life, come into me, and I will love you. I'll love you always. You'll be there. I'll never stop. I'm gonna love you. It's everything I wanted. Come into my life, come into me. Такая вот гамартия, как сказали бы греки, античные греки. Это понятие из поэтики Аристотеля, обозначающее трагический изъян характера главного героя. Вообще-то это такая представление греков и Платона, такая призма, через которую герой смотрит на мир и которая приводит его к ошибке. И именно слово «гамартия», между прочим, в русском издании Нового Завета произносится как грех в словах апостола Павла. На самом деле его точный перевод – это ошибка, или еще точнее изъян. Вот в чем изъян? Да на самом деле в том, что вот этот вот недостаток или избыток, эту недостачу или избыточность мы иногда считаем своей подлинностью. Мне почему-то вспомнилось, что когда давно, еще в советские времена, я читал книгу юнгианского аналитика Гая Корню такого. Ну, это случайный совершенно процесс, который назывался «Отсутствующие отцы-потерянные сыновья». Вот, и там есть один пример, знакомый нам до боли, что вот неожиданно для всех мальчик пошел в школу, и там из доброго, нежного и ласкового ребенка стал яростной фурией, вспыльчивым, дрочливым. Его вырастила заботливая и любящая мать, но в семье не было отца. И мальчик вообще не знал, так как воспитывался дома мамой и бабушкой, он вообще не понимал, что у детей бывают отцы. До тех пор, пока не пошел в школу и не увидел, как отцы забирают из школы некоторых его одноклассников. Естественно, именно с этими ребятами он и стал драться. Это был... действовало вложенное «я» недостатка, недостачи. Он гневался на ребят за то, что он недополучил жизни по сравнению с ними. Я рассказываю этот случай только по одной простой причине. Очень многие на всю жизнь, всю жизнь продолжают считать, что их подлинность, их настоящее «я» заключается исключительно только в том, чтобы гневаться на тех, кто, по их мнению, получил больше, чем они. Ну, там, неважно чего, счастье, наследство, денег, любви. А это на самом деле защитное, ложное «я». Что же все-таки такое подлинность? Здравствуйте, Елена Георгиевна. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот я слушаю и думаю, вы очень так умно рассуждаете, и я куда проще рассуждаю. Я знаю с детства сказку. Я знаю с детства выражение такое, глазами... Ну, словами младенца, глаголит истина. И сказку знаю еще, когда младенец, маленький мальчик, говорит, а король-то голый. А рядом стоят взрослые, которые, значит, делают все, что угодно, им он не кажется голый, или же они все врут. Скорее всего, конечно, врут. И вот вы говорите, мальчик без отца пришел, ему не нравится, ему что-то понравилось, а что-то не понравилось, он завидует. Я считаю так. Вот как мы родились, мы либо боремся, либо соглашаемся. И в очень редкие минуты, или кому больше, кому меньше, нам дано согласие с кем-то. И мы их очень хорошо вспоминаем, как правило. Их, наверное, мало у каждого. А в основном мы или протестуем, или соглашаемся, уступаем. Вот, вот и все. И в этом наша подлинность? Мальчик этот, алло. И в этом... мальчик этот вырастет с таким же мировоззрением, с каким вот он... А король-то голый. А? Но... Ведь нет. Ведь он куда ни пойдет, везде на него будет влияние так... оказано. Вот положительное, отрицательное... Где-то вот он желанный, где-то он... Ну вот, вот ведь в чем дело. Мы же, собственно, об этом и говорим. А какая должна быть одежда у короля? Ну вот он голый с точки зрения мальчика, который говорит правду по юности лет. А одежда-то должна быть какая? Вся ведь проблема... заключается в том, мы как-то учим этого мальчика искать какую-то подлинность. Для нас важно, чтобы он боролся, например, не с теми людьми, у которых есть отцы, или не оправдывал всю жизнь свое собственное поведение тем... многие сейчас так прямо и говорят. Вы знаете, вот у меня отца не было, я поэтому вырос такой слабый и женственный. Это значит, я в своей жизни не виноват, а виновата мама, которая вот меня родила. Я же ее не просил. Такие есть и при родителях, и при маме, и при папе, которым все виноваты. Как Конечно, поэтому... Ну, конечно, есть поэтому... очень много людей, особенно вот наше поколение, кто родился до войны. Сколько народа осталось без отцов и сколько осталось порядочных людей? Куда намного порядочнее, чем сейчас? Кто на себя брал функцию отца-то? Кто на себя? Строй, его мораль, его идеология... Все правильно, все правильно, да. Я просто... вот в чем дело. Дело в том, что это же произошло со старшим поколением. Это же правда. Вот. Но нечто случилось. Неважно, это неважно. Я сейчас ведь не оцениваю, плохо или хорошо. Но строй рухнул. Идеология стала осмеиваться. И у людей... Вот и получили то, что получили. И у людей возникла озлобленность. Выяснилось, что им нужен, просто жизненно необходим вот этот самый общий отец в виде идеологии. Спасибо большое, Елена Георгиевна. Вот им необходим этот самый общий отец в виде идеологии. Но это знаете, что означает? Это значит, что у каждого по отдельности этой идеологии внутри не было. Ну, Александр Зиновьев, который приехал из эмиграции, в смысле, его же выслали из страны, как только смог вернулся. Он все время говорил, я самый главный из коммунистов. И когда на Западе был, то же самое говорил. Я хочу сказать, что в нем-то был коммунизм, хотя его диссидентом объявляли. А у многомиллионной страны внутреннего, у каждого коммунизма не оказалось. Он был у отцов, он был неподлинный. Пока государство давало, учило, все было действительно хорошо, наверное, Елена Георгиевна. Я не очень с этим согласен, но, в общем, я же сейчас не про это совершенно. Я про то, что когда все это рухнуло, выяснилось, что у отдельного человека этой веры нет. И что он совсем не готов сражаться, а он готов перестраиваться, и как он слушался начальства, также готов подхалимничать и дальше. Ну где? Я что-то не слышал. Бурных восстаний коммунистов в 90-х годах против Ельцина, против Горбачева. Все кричали «Ура!», кроме Зиновьева, а он диссидент. Вот ведь в чем проблема. Я за. Если человек чувствует себя коммунистом, если в нем есть эта вера, то как вера, это, в общем, это нельзя отрицать. Это лишено смысла такое отрицание. Но пока эта вера есть только у Политбюро ЦК КПСС, я и то якобы, потому что если ковырнуть как следует, то я и в этом не вполне уверен. И то же самое с христианством в 17-м году и в 20-х годах. Много ли было так называемых верующих, которые в селах храмы свои защищали? Да нет. Верующие, бывшие священников убивали, храмы грабили. Это же правда. А почему? Да потому что эту самую веру Бога человек не ощущал как свою подлинность. Это была подлинность батюшки. Это была подлинность там, царя. Кого угодно. Но не его самого, этого отдельного человека. Ему было нужно, чтобы эту веру ему дали. А это ложное «я». Оно или от избытка, или от недостатка. А за душой-то что? Вот ведь в чем вопрос. Я думаю, что разговор этот сложный, но, может быть, что-то стало чуть более понятным. Давайте продолжим этот разговор в следующий вторник в прямом эфире. Спокойной ночи.